Марк Аврелий. «Идущий в тени». Книга четвертая. Глава первая. Георгий уехал, я же остался в размышлениях. Пусть Межгорье и край очень сложный, однако у него имеется потенциал, и этот потенциал надо использовать грамотно. И чем больше я смотрел на эти земли, тем четче вырисовывался план дальнейших действий. Спустя час я слетел с вышки, в голове все обрело порядок, в крови бурлил адреналин, все мое естество желало одного — действий. К этому времени я мог быть точно уверен, что деньги, выделенные Дериком, на моем счету, и сейчас настало то самое время их тратить. Оставив Горума общаться с гарнизоном дальше, я телепортировался в ближайший крупный город — Сирон. Город был стар, некогда богат, но сейчас он держался скорее на остатках былого величия, словно ветеран, несущий на груди медали. В истории геройское прошлое и прекрасные поступки, но сейчас старость все ближе клонит к земле, спина не держит гордую голову прямо и все медленнее шаг, от которого некогда содрогались противники. Улицы вымощены крепкими мостовыми, но те были крайне старые, и хоть слякоти на улицах не наблюдалось, однако камни потрескались и во многих местах позеленели. Среди некогда прекрасных особняков, расположенных в центре города, все чаще и чаще встречались деревянные новостройки, абсолютно не вписывающиеся в архитектуру города. Однако, несмотря на бедность, город не мог пожаловаться на малочисленность, жителей здесь было предостаточно. Однако я сюда прибыл не рассматривать достопримечательности, так что, быстро собрав визуально доступную информацию о месте, куда меня занесло, отправился прямиком в гильдию рабочих, благо она виднелась с другой стороны площади. Гильдия, как одно из старейших учреждений, располагалась в старом поместье, не переделанном под новострой, а лишь отреставрированном до былой красоты, что, впрочем, и неудивительно. Вряд ли кто-то захочет заказать ремонт дома у мастеров, не способных починить свое жилище. Внутри здание напоминало паутину паука в разрезе, круглый зал в центре, от которого во все стороны расходятся лучи коридоров. В центре зала была круглая стойка, рассчитанная на десяток администраторов, однако сидел за ней лишь один человек, от скуки листающий старую газету. Остальных администраторов не было, да и не нужны они были. Я был единственным посетителем сего заведения. Подойдя к стойке, отвлек администратора стуком по столешнице. Тот резко опустил газету и подскочил, видимо, от испуга, чудом не вылетев из кресла. «Здравствуйте, вы чего-нибудь хотели?» «Здравствуйте, да, мне нужны каменщики». «Отлично, у нас много хороших мастеров». «Вам большую бригаду? Или маленькую? Или, может быть, вы хотите нанять одного мастера для небольшого фронта работ?» «Мне нужны все». Тот немного подвис. «Все 213 человек?» «Всего 213? Жаль. Но да ладно. Еще нужны каменотесы и горняки, способные рыть туннели в скалах. Тоже все. Найму минимум на месяц с возможностью продления контракта. Ставку посчитайте максимальную, как для зоны повышенного риска». Паренек выпучил на меня глаза, однако споро забринчал счетами, давая время себе прийти в себя. Наконец он закончил считать и, закрыв глаза, оттарабанил. 213 каменщиков — это 6390 золотых. 147 каменотесов — 4410. Горняков сейчас немного, ушли на разработку прииска, их 46 человек. Это будет стоить 1380 золотых. Итого 12180 золотых. Это цена за месяц. Если будете продлевать на месяц, то оплата ежемесячная. Если продлевать на неполный месяц, то необходимо будет прийти сюда для пересчета. Брать будете? Паренек посмотрел на меня испытывающе, словно хотел что-то увидеть на моем лице. Может, ошарашенный взгляд или неуверенность, однако его ждало разочарование. Я был готов расстаться куда с большей суммой, чем это для притворения своего плана в жизнь. Тем более, что меня обеспечивал король Григорий, покрывая на ближайшее будущее все мои траты. Так что, не дрогнувшей рукой, я выписал чек и передал администратору. Когда они будут готовы? В течение часа. Отлично, пусть собираются, я зайду через час. Паренек важно кивнул и отсигналил в колокол, висевший в вершине зала, своеобразную мелодию, видимо, передавая какое-то сообщение. Я же отправился в следующую по списку гильдию, гильдию воинов. С этими товарищами дела обстояли иначе. Они располагались на самой окраине города, так как часто привлекались стражей для защиты стен от набегов разных кочевых племен или оборзевших бандитов, что было просто необходимо, так как родного гарнизона города не хватало для создания необходимой плотности воинов на стенах в случае осады. Гильдия воинов была стандартизирована для сооружений подобного типа. Вытянутое здание, напоминающее огромную казарму, окна, бойницы и стоящие на карауле внимательные солдаты-орки 250 уровня, крепкие ребята. Помнится, один из таких чуть не расквасил мне нос в начале пути, что принесло свои плоды, и мне достался прекрасный скилл раствориться в тени. От накатившего чувства дежавю я даже остановился перед крыльцом, однако на этот раз на меня рычать не стали. Видимо, опасались получить от мрачного парня невесть какого уровня, благо мой мечтательный взгляд не портил общего впечатления, будучи скрытым под капюшоном. Вырвав себя из воспоминаний, отправился к двери, молча пройдя мимо стражи. Тоже мне охранники ни имени не спросили, ни цели прибытия. Вот только зря я ерничал и позже понял, почему. В огромном квадратном помещении со стороной метров в 50 находилось не меньше 200 воинов. Смысл им спрашивать, если я и так здесь бузить не буду? Внутри ко мне подбежал паренек с кипой бумаг в руках. Он движением головы смахнул непослушную челку и спросил: «Здравствуйте, вы устроиться?» «Нет, я нанять». «Тогда вам вон за тот стол, видите огромного бородатого мужика в мятом шлеме?» «Да, вот к нему и подойдите, он здесь главный». Паренек убежал, потеряв по пути пару бумаг, а я отправился к медведеобразному мужику, находящемуся в подпитии. Дойдя до его стола, легонько постучал по столешнице, привлекая внимание, и задал вопрос. «Добрый день. Мне нужно нанять воинов». Тот, услышав обращение, сфокусировал на мне осоловелый взгляд и выдал выдающуюся по смыслу речь. «Чё? Ты меня за кого принимаешь? Я тебе не девка гулящая». На последней фразе он встал и замахнулся для удара, который, судя по комплекции воина, явно не мог быть слабым. Сам удар был молниеносным, как у профессионального боксера, который я пропустил, чуть отклонившись в сторону. Второй удар ждать не стал, влупив тому ответку прямо в армированный лоб. По залу прокатился звон колокола с последующим ударом огромного тела на пол. Зал загремел звоном доставаемого оружия, однако массовое убийство предотвратил человек, вышедший из небольшой двери. «Тихо!» Его командный голос прокатился от стены к стене и замер эхом где-то в коридоре. Воины остановились, да что там, даже я невольно подчинился, хоть и был готов сорваться в любой миг. «Что здесь происходит?» — отвечать начал сосед того самого бугая. «Да вот пришел мужик, говорит, нанять хочет, а кабан, как всегда, вдребезги пьяный, ни хрена не воспринимает. Начал бычить, а этот тип как врезал тому по рогам, вот тот и лежит. Кабан сам виноват, не трогайте его, а затем уже мне». «А чего ты к нему поперся? По нему же видать, что он не в адеквате». «Да мне пацаненок один, чубатый такой, сказал, что он здесь главный. А главный, хоть пьяный, хоть трезвый, он главный». «Ясно». «Опять артишка учудил». «Пошли ко мне в кабинет, а вы, бездари, найдите этого щегла, да отсыпьте плетей 10, интригану хренову». В кабинете командира было тесно. Мало того, что комнатка не отличалась размерами, так в нее еще были втиснуты несколько шкафов с оружием, огромный письменный стол и манекен, одетый в доспехи, судя по всему, принадлежащие владетелю кабинета. Усевшись, мы продолжили разговор. «Так чего вы хотели?» «Нанять воинов. Много воинов. Сколько? Всех. От удивления командир промедлил с ответом, однако справился с собой. Я располагаю 567 воинами, из которых 280 копьеносцы, 57 лучники, остальные бойцы первой линии. Точно нужны все? Да, все, а также командир, способный их держать в узде и вести грамотное командование. Вы пойдете? Пойду. Вам это встанет в 34 320 золотых. Он испытующе посмотрел на меня, но в ответ получил лишь подписанный чек на нужную сумму. «Жду вас у телепорта через 40 минут в полном обмундировании. Переход будет проводиться в несколько этапов. Провиантом всех снабдят, как и местом для ночлега, который будет хоть и в полевых условиях, но в безопасности. На этом все. Собирайтесь». Я покинул гильдию воинов, провожаемые громкими криками командира и лязгом строившихся воинов. За отсутствием большого количества времени отправился назад к телепорту, изменив лишь улицу, по которой шел, так что смог наблюдать, как со всех сторон стекались бригады рабочих, собирающиеся в небольшие группки, а за 10 минут до часа X прибыли и воины, выстраивавшиеся на площади в ровные шеренги. Среди них увидел и знакомое лицо кабана, светившего на весь город синяком на лбу, зато абсолютно трезвого. Как только таймер на интерфейсе показал назначенное время, я поднялся, отряхнул штаны и вышел перед собравшейся на площади толпой, насчитывающей в себе без малого 1000 человек. «Минуту тишины!» — гул, разносимый по площади, медленно стих. Я же дождался, когда все взгляды устремятся на меня, продолжил. «Через 5 минут наша очередь на портал. Время на переход ограничено. Так что выстраиваемся в колонну по 3 и по открытию портала максимально быстро за мной, но без суеты и давки. Она только замедлит передвижение. Командиры, командуйте людьми!» Выдав ЦУ, я подошел к порталу, через который сейчас переходил торговый караван. Дождавшись, когда караван пройдет, поднял руку, призывая нанятых людей к готовности и, не оборачиваясь, отправился в синее сияние, чтобы спустя мгновение оказаться в гарнизоне. Сделав несколько шагов в сторону, встал рядом с командиром гарнизона, наблюдая за реакцией входящих на площадь людей. А посмотреть было на что. Как только они проходили сквозь телепорт и по высящимся недалеко горам понимали, где оказались, впадали в ступор до тех пор, пока из врат не покажутся дезориентированные товарищи, которые толкали в спины предыдущих лишь за тем, чтобы застыть на их месте. Чем больше появлялось народу с этой стороны, тем больше было буравящих мою грудь глаз. Бром, не выдержавший подобного внимания, ретировался. Я же изображал из себя каменную статую, дожидаясь, когда появятся все. Вот окрестности озарила голубоватая вспышка стационарного телепорта, и тот, наконец, завершил свою работу. Несмотря на количество народа, над гарнизоном повисла мертвая тишина, и лишь взгляды, обращенные на меня, словно разрезали пространство немыми вопросами. Можно было бы промолчать или отдать приказ, но я хотел установить доверительные отношения с этими людьми, поэтому сделал шаг вперед просто для того, чтобы им пришлось немного сменить свое местоположение и нарушил звенящую тишину. «Я вижу опасения в ваших глазах. Развею наибольшее из них. Экспедиции вглубь Межгорья не будет. Наша работа пролегает на границе. Воины наняты для обеспечения безопасности рабочим от просочившихся тварей. Думаю, видя количество защитников, вы должны понимать, что на убой вас отправлять никто не собирается. Теперь касательно воинов. Задачу вы слышали — защита рабочих. Если более конкретно, то нам предстоит усиленный режим в первые дни работы, пока не будет возведено некоторое подобие защитных укреплений. Затем мы будем защищать уже стены, даже не сближаясь с противником до рукопашной. Теперь же располагайтесь в гарнизоне, пока мы не укрепимся настолько, чтобы чувствовать себя в безопасности. Отдыхать будем на территории этого гарнизона, который стоит на этом месте и выживает несколько сотен лет. Сейчас расходитесь, выбирайте места, расставляйте палатки. Выходить будем после того, как придет еще группа, и проведем совместное командование. В этот момент телепорт засверкал, и из портала вышел Артианс вместе с бригадой из моего домика. Те, увидев Горума, заспешили к нему, а Артианс же подошел ко мне. Пришлось сопроводить, так как никто тут ранее не был. Ну и правильно. Слушай, а не хочешь немного заняться рутиной? Мне помощь в организации всего этого банкета нужна. Да без проблем. Что надо делать? Надо слетать в крупные города и нанять воинов и рабочих. Примерно 1000 лучников, 500 воинов ближнего боя. Обязательно, чтобы они были игроками. Затем нужны каменщики, примерно 1000, и человек 100 плотников. Думаю, с таким набором сможем воплотить мою задумку. Хорошо, я отправлюсь сейчас. Да, и если получится, командиров солдат отправь вперед. Мы сейчас уже начнем совет. Артианс интернациональным жестом отсемафорил «Окей» и нырнул в телепорт. Я же собрал бригадиров и командира нанятых солдат, после чего мы отправились в дом, который у Бора был в качестве штаба. Последний должен был проконсультировать меня и вновь прибывших о разнообразии тварей и их классификации. Когда все расселись, Бор начал свою неспешную лекцию. «Тварей имеется несколько видов. Первые — это прыгуны». Та тварь, с которой Мираж уже знаком. Сильный противник, умеет маскироваться, очень высоко и далеко прыгает, но выходит из Межгорья редко. Это скорее исключение, сражаются мощными челюстями или сильными ударами задних ног. Вторые — бродячие мертвецы. Они сильнее обычных зомби и умертвий, но также тупы и пользуются инстинктами. Есть хищники. Это переходная стадия между слабыми и сильными мертвяками. Они хорошо маскируются, быстры, атакуют мощными ударами рук. Из леса выходят очень редко. Я их видел только раз в молодости, когда мы делали вылазку в те земли. Видел издалека. Тогда разведчики только подошли к границе леса, как из-за дерева со скоростью молнии вылетела когтистая лапа, пробившая насквозь воина в полном латном доспехе, словно копьем мешок. Затем тварь вышла, словно красуясь перед нами, а спустя мгновение уже скрылась из виду. Есть еще странная животина, больше похожа на большой ковер, сплетенный из травы, на деле же она из мяса. Ее поверхность липкая, вот и собирается сор и трава, хорошо маскируя эту тварь. Передвигается она, свернувшись в клубок, перед атакой напрягает все тело и выстреливает собой, разворачиваясь в воздухе и пытаясь укрыть собой. Если попасть ей в пасть, то тебя парализует, и коли не спасти в ближайшее время оттуда, то начнет заживо переваривать. Страшное зрелище. Зовутся они мимиками, так как маскируются просто отлично. На последней фразе Бора в дом вошли 10 человек вместе с Артиансом. Он указал вошедшим на меня и расположился у стенки на лавке. Я же встал, приветствуя их. Доброго дня, присоединяйтесь. Сейчас пару вопросов Бору для общего представления картины и будем обсуждать задачу более конкретно. Вновь прибывшие заняли свободные места, и я задал следующий вопрос. Как высоко прыгают твари? Прыгают только прыгуны, но высоко, метра на 4. Остальные не выше, чем человек способен. Увидев мой скептический взгляд, Бор поправился. Обычный человек. А какие у них слабые места? Какая-то стратегия по борьбе с ними есть? Здесь нет кардинальных отличий от обычных зомби. Срубаешь голову, повреждаешь мозг и готово. Разве что сделать с ними это гораздо сложнее. Череп крепче, они быстрее, более опасные в бою. Спасибо за информацию. Есть у кого-нибудь вопросы к Бору? В ответ были отрицательные кивки головой, так что мы попрощались с Бором и остались в узком кругу обсуждать дальнейшие планы.